Глава 9. Ступаю на лестничную площадку. Ванны нет. Лидия потирает шваброй пол на месте, где она стояла. Она моя ровесница, я легко заговариваю с ней. Неужели продала? Да, приглушенно, торжествующе, говорит она. Интересно, за сколько? Дешево, уклоняется она, потом объясняет. Ванна хорошая, настоящая, чугунная, теперь таких не выпускают. Все какие-то из заменителей. Раньше все было лучше. А тут металлу-то сколько? Один вес чего стоит? Тонна металлу? Обидно, знаешь. Другие вон продают, а мне продать-то все нечего, нечего. Кто продает? Да вот соседи недавно картин продавали, а мне и продать нечего. Смотрю, все равно ведь ванну выбрасывают, я и догадалась. Постой, постой, почему ты говоришь, соседи картины продавали? Сама видела. Я подскочила от неожиданности. Где видела? Внизу на скамейке сидела. А они при мне картины выносили. Чего вы носите, говорю? Купили, говорят, целый каблук нагрузили. А они ведь краденые картины выносили, чуть не закричала я. Не знаю, ничего не знаю, уклоняется она. Так ты, выходит, хорошо тех людей видела? Ну да, видела, как тебя сейчас. Шофер молодой такой и баба. Как выглядела баба? Толстая такая, очень хорошо одета, в черном, вся в шелку. А в лицо видела? Лупоглазая такая, похожа на иностранку. А что? А волосы какие? Брюнетка? Да, а что? Что-что? Обокрали нашего соседа. Так ведь он вроде в больнице лежит. В это время и обокрали. Не знаю, не знаю. И она спешно повернула к своей двери. Тем более, что сверху зачирикали каблуки. Испугалась. Привлекут, вовлекут, затаскают. Дальше я не спрашивала. Глубже не копала. Не стала ее пугать. Мы разошлись по своим квартирам. Хорошо, думаю, круг подозреваемых не так велик, а круг свидетелей расширяется. Шофера с машиной, может, на улице поймали. А вот черты женщины на ее и на мой взгляд вполне сходятся. При случае опознания она мне поможет. Не будет же вечно твердить «не знаю, не знаю», уж сумею ее убедить. Стою и думаю. А вдруг художник действительно сам продал картины? Свои, имеет полное право. Но зачем же баба так нахально сбрасывала ключи? Зло, ожесточенно, я сразу заподозрила нечистое дело, кражу. Первое подозрение почти всегда верным бывает. Доказать трудно, но правда чувствуется неизвестно каким глубоким геном. А вдруг не так? Я все рассказал Тане, и она сначала склонна была поверить, что муж продал картины. Я не ожидала подобного отчаяния. Что с ней было? Как? Продал? Без меня? Зачем? Да что же такое? Это его основное творчество, базовая философия. Этому еще нет цены и скоро не будет. Когда еще прозреют? Никто сейчас этого не понимает. У него даже каталога картин нет. Неужели он мог продать глупо, за копейки, творческие находки? А прежде он продавал картины? Продавал иногда, дарил больше, когда просили, или специально писал варианты на продажу. Но эти нельзя продавать. Творчество, оно ценно, слишком ценно. Кто бы понимал, боже мой, ненормальный или совсем одурел. Да я больше к нему не пойду, я видеть его не могу за это. Пусть без меня умирает. Таня опустила руки и будто от всего освободилась. «Да нет, не может быть, без меня, не посоветовавшись со мной, не мог он продать. Где же тогда деньги? Непонятно вообще, что произошло, отчего ему стало так плохо. В кражу я больше верю. Ему стало немного лучше. Я потихоньку его спрошу, он приходит в себя. Но я не могу говорить с ним сейчас о картинах. Сказать, что нет их дома, не повернется язык. В них же душа, сердце, мысли. У него может еще что-нибудь лопнуть в мозгу. Он не перенесет спокойно. Таня зарыдала. Каждодневное напряжение, усталость, бессонница прорвались слезами. Она не плакала, когда обнаружила пропажу, а тут впала в истерику. «Извините», — сказала я, но успокоиться не могла. Что я наделала? Не я наделала. Две разные версии об одном событии, в данном случае отлитые в два загадочных слова «продажа» и «кража». Я видела, в данном случае она предпочитает кражу, а не продажу. Это меня подстегнуло к действию. «Извините», — сказала я и молча вышла. Я молчала, но мне до слез было жаль молодую прекрасную женщину, попавшую в трудное положение. Ей есть о чем плакать. Я готова ей помочь, но дело не в жалости, и не стоит о ней говорить. В моей юности считалось, жалость унижает человека. Я ни прежде, ни теперь не разумею, кого унижает жалость, кто жалеет или кого жалеют. Я оставила ее выплакаться без помех, без посторонних и поспать, чего ей давно не хватает. Отношения женщин друг к другу я знаю, но хочу сочувствовать по-другому. У нас хорошо быть бедной, несчастной, обиженной. Холодно, товарки тебя отогреют. Голодна — накормят, разделят последний кусок, напоят даже водкой. Нечего надеть — отдадут последнюю рубашку. В горе утешат. Уйма ободряющих слов найдут, каких ни в жизнь не услышишь. Вся вековая фольклористика пойдет в ход и на пользу. Но если выдвинулась из среды способностью или поймала ненароком удачу, берегись, подружек. Злобная зависть, наветы со всех сторон тебе обеспечены. Не поймешь, откуда что берется. На понимание не рассчитывай. Беги подальше из круга подружек, иначе сожрут, сделают несчастной и возрадуются. Я называю это женской социальной психологией. Нужно или не нужно жалеть сейчас Таню? Пожалуй, не надо. Отойди, не мешай, само пройдет, если, конечно, солнце не погаснет именно в это время. Я была уверена, что поступать надо именно так. Но потом стала мучиться сомнением, не навредила ли Тане своим излишне старательным доброжелательством. Чужая досужая старуха лезет в семейные дела, надоедает частым присутствием. Оказалось, нет, не навредила. Через некоторое время Таня спокойно рассказала, что ей удалось выяснить. Картины свои художник никому не давал и не продавал. Сказала спасибо за сообщение.